«Видел», — тяжело вздохнул я. «Хорошо, хоть убийцу быстро поймали». Я встрепенулся. «Поймали убийцу?» Надины глаза изумленно округлились. «Вы что, еще ничего не знаете?» «Нет». «Вот террас! Яшку Косова взяли! Сегодня рано утром! Пробирался куда-то с ружьем!» Я изумленно присвистнул. «Вот это новость! Значит, я был прав?» Я поискал глазами Наталью, сгорая от нетерпения поведать ей это известие, но моя будущая супруга была занята переговорами с богатырем, и я не счел правильным их прерывать. Я отошел к окну, оперся о подоконник и задумчиво уставился вдаль. Все. Дело закончено. Убийца найден. Мир все-таки не лишен справедливости. Наивно утверждать, что справедливость неотвратима, но в данном случае она явно не смогла остаться в стороне от мерзости Яшкиных деяний и проявила себя во всей полноте своего гнева. Порок обезврежен, и в этом, несомненно, присутствует и моя заслуга. Во мне заговорила гордость. Однако уместно ли предаваться тщеславию при столь ужасающей сути того, что с моей помощью удалось изобличить? Перед моими глазами предстали Димка и Нигер, маленький мальчик, у которого только начиналась жизнь, и преданный пес, в глазах которого светился почти что человеческий разум. У меня защемило сердце, ликование сошло на нет, а на его место заступила терзающая душу скорбь. Через некоторое время в торговом зале раздался задорный смех. Я обернулся. Договаривающиеся стороны улыбались во всю ширь своих лиц, из чего явствовало, что они, наконец, достигли согласия. — Значит, по рукам? — довольно пробасил Михаил Григорьевич. — По рукам, — кивнула Наталья. — Тогда до скорой встречи. Известный навалинский бизнесмен галантно тряхнул головой и быстрым шагом направился к выходу. Стоявшая у кассы Карасева напряженно посмотрела ему вслед. Ее беспокойство было понятно. Где гарантия, что новый хозяин не затеет кадровую революцию и не посадит на ее место кого-то другого? Моя будущая супруга, ни на кого не глядя, подошла ко мне. — Пойдем. Мы вышли на улицу и уселись в автомобиль. — Ну как? — Не продешевило? — поинтересовался я. — Продешевило, — отозвалась Наталья. — Согласилась на 2/3 от намеченного. — Что же ты так? А чтобы поскорее отсюда убраться. — Есть одна сногсшибательная новость, — произнес я, после чего, выдержав для пущего эффекта театральную паузу, поведал своей будущей супруге об аресте Яшки Косова. — Задержали вместе с ружьем? — восторженно воскликнула она и пронзительно расхохоталась. — Слава Богу! Услышал Господь мои молитвы! Теперь ему, собаки, не отвертеться. Машина дернулась вперед и вылетела на дорогу. Наталья до предела вдавила газ. Мы мчались все быстрее и быстрее. Стрелка спидометра подбиралась к 90. «Осторожно!» — предупреждающе крикнул я, завидев нужный нам поворот. Моя будущая супруга, не успев затормозить, вывернула руль вправо. Автомобиль занесло. Он накренился и, каким-то чудом избежав столкновения с росшими вдоль обочины тополями, врос в асфальт. Шедшие по тротуару прохожие дружно остановились и недоуменно уставились на нас. Послышалась трель свистка. К нам спешил дежуривший на перекрестке гаишник. — Черт! — тихо выругалась Наталья. — Надеюсь, прав за это не лишают? — прошептал я. — Не лишают. Ты не вмешивайся. Я буду говорить с ним сама. Моя будущая супруга открыла дверцу и вышла из машины. Общение с инспектором продолжалось недолго. Беспрекословно пройдя проверку на алкотесте, смиренно выслушав гневные сентенции о причинах аварийности на дорогах и послушно подписав составленный протокол, Наталья вернулась за руль и облегченно выдохнула. Фу! Оставшуюся часть пути автомобиль прошел без приключений. Когда мы вошли в дом, в прихожей отчаянно надрывался телефон. Звонил он, судя по всему, уже довольно долго. Движимый вибрацией аппарат съехал на самый край тумбочки. Наталья схватила трубку и через секунду протянула ее мне. — Да, — ответил я. В моем ухе раздался голос Ланько. — Приветствую. — Насчет Яшки Косова, полагаю, ты уже все знаешь. — Навалинск — город маленький, — шутливо констатировал я. — Небось, пребываешь в блаженстве от осознания собственной прозорливости? — Типа того. Я в его виновности тоже не сомневаюсь. Взяли с поличным. Но сознаваться, гад, не хочет. Придется раскалывать. И в связи с этим тебе придется сейчас приехать к нам. — Зачем? — Для очной ставки. — Яшка калач тертый. Подсечь его нелегко. Ружье, твердит, подкинули. Мол, шел как раз, чтобы сдать в милицию. Свое присутствие вчера вечером на вашей улице отрицает. Говорю, тебя видели. Смеется. Покажи, кто. Вот мы ему тебя и покажем. Так как? Подъедешь? Подъеду, пообещал я. Тогда ноги в руки и сюда. Зазвучали короткие гудки. Что случилось? Взволнованно спросила моя будущая супруга, когда я положил трубку и повернулся к ней. — Вызывают на очную ставку с Яшкой, — ответил я. — Причем прямо сейчас. В глазах Натальи промелькнула тревога. Глава 25. Яшка Косой выглядел понурым, но не осунувшимся. В его глазах сверкал злобный огонек, а крепко сжатые кулаки красноречиво свидетельствовали о неумолимой решимости бороться за свободу до последнего. Мое появление он встретил враждебно. Едва я занял место напротив него, как он брезгливо скривил губы и демонстративно отвернулся. — Ну что ж, приступим, — притворно торжественным тоном объявил расположившийся между нами Ланько. Он положил перед собой разлинованный лист бумаги, вписал наши данные, после чего поинтересовался, знаем ли мы друг друга. — Да, — ответил я. — Да, — после некоторой паузы буркнул Яшка. Следующий вопрос майора был обращен к нему. — Гражданин Моисеев, где вы были накануне между 23 и 24 часами? — Дома. Где же еще? — уверенно произнес Яшка. — Не верите, спросите у матери, она подтвердит. Искусство притворства явно было ему не внове. Его брови даже не дрогнули. — Показания близких родственников в качестве доказательства не принимаются, — бесстрастно изрек Ланько. — Вам ли с вашим богатым опытом этого не знать? Он перевел взгляд на меня. — Гражданин Таранец, когда вы в последний раз видели гражданина Моисеева? — Вчера, около 12 часов ночи, — ответил я. — Где? — Недалеко от дома, в котором я временно проживаю. Я назвал Натальин адрес. — Врет он все! Не было меня там! — взвился Яшка. — Молчать! — резко осадил его майор. — Будешь говорить, когда спрошу. Он снова повернулся ко мне. — Опишите подробно обстоятельства, при которых вы его видели. Я положил руки на стол и свел их в замок. Около полуночи я вышел на улицу. Меня ждала там Евдокия Ивановна, с которой мы должны были пойти в гости к Гомонцовой Лукирии Агаповне. Как только я вышел, я увидел, что неподалеку стоит какой-то человек. В этом человеке я узнал вот этого товарища. — Тамбовский волк тебе, товарищ! — прорычал Яшка. Поняв, что я его заметил, он тут же спрятался за дерево. После этого мы с Евдокией Ивановной, вы можете назвать номер дома, возле которого стоял гражданин Моисеев, — прервал меня Ланько. Я напряг память. По-моему, 17-й. Да как он мог меня там увидеть? — хохотнул Яшка. — Там же темень была непроглядная, ни одного фонаря. — А откуда вы знаете, что там было темно? — въедливо осведомился майор. — Ведь вы утверждаете, что вас там не было. Моисеев замялся. Очевидно, он понял, что допустил промашку. Но его замешательство продолжалось не более секунды. — А я там раньше был, несколько дней назад, — быстро нашелся он. — Когда именно? — Позавчера. Брови Ланько подскочили вверх. — Позавчера? Неужели? А ваша мать утверждает, что вы последние две недели по вечерам сидели дома и никуда не отлучались. Но вы же сами сказали, что показания близких родственников в расчет не принимаются. Не растерялся Яшка и дерзко воззрился на следователя. На лице того проскользнула ироничная усмешка. Он опять обратился ко мне. — А и в самом деле, гражданин Таранец, каким образом вы смогли рассмотреть гражданина Моисеева, если там было темно? — Лунный свет был достаточно ярок, — пояснил я. — А как вы думаете, если бы кто-то в тот момент находился во дворе 17-го дома, он смог бы уверенно опознать, кто именно прятался за деревом? — Несомненно, — ответил я, — ведь он был бы к нему намного ближе. Майор лукаво посмотрел на Яшку, выдержал паузу, затем выдвинул ящик своего стола и жестом фокусника извлек оттуда исписанный лист бумаги. — Это показания гражданки Свиридовой, которая проживает в доме номер 17, — ледяным тоном изрек он. Она свидетельствует, что когда накануне, примерно в половине 12 ночи, возвращалась домой из уборной, то видела, что невдалеке от ее дома, на улице, стоит какой-то человек. По ее словам, этот человек чего-то испугался и быстро спрятался за дерево. Вопрос: вы узнали этого человека? Ответ: да, узнала. Это был Яков Моисеев. Брешет! — воскликнул Яшка. Может, и брешет, — ухмыльнулся Ланько. Но когда брешут двое находившихся в разных местах людей, и причем брешут одинаково, это уже доказательство, и именно в этом качестве оно будет принято судом. Вам ли это не знать, гражданин Моисеев, с вашим-то опытом? Яшкино лицо приняло пепельно-серый оттенок. — Читаем дальше, — продолжал майор. — Вопрос. Что гражданин Моисеев делал дальше? Ответ. Он немного постоял за деревом, а затем украдкой последовал за сожителем гражданки Буцинской и гражданкой Сафроновой Евдокии Ивановной, которые пошли куда-то по улице.